Глава 9. Цели в стиле в 10 раз больше. Я считаю, что одна из важнейших причин, почему люди отказываются от своих целей и не добиваются их, это то, что они изначально ставят заниженные цели. Я читал множество книг о постановке целей и даже бывал на многих семинарах на эту тему. И я постоянно наблюдал, как люди ставят себе цели, а затем так и не начинают двигаться к ним или отказываются от них. Нас часто и постоянно предупреждают, чтобы мы не ставили себе слишком высокие цели. На самом деле, если начинать с низких целей, то и достижения, скорее всего, будут такими же. Когда люди мыслят недостаточно масштабно, то обычно это приводит к тому, что они будут действовать недостаточно масштабно, недостаточно часто и недостаточно настойчиво. Если подумать, кого захватывают так называемые реальные цели? И кто будет постоянно вдохновлен занятием, которое в лучшем случае приведет к средней отдаче? Именно поэтому люди и отказываются от проектов, когда встречаются с любым сопротивлением. У них слишком низкие цели. Чтобы не терять азарт, нужно ставить цели настолько высоко, чтобы они удерживали ваше внимание. Посредственные цели, реальные цели почти всегда ведут к разочарованию для человека, поскольку у него не получается своими действиями разжигать цель и не давать ей потухнуть. В действительности, если подумать, большинство людей относятся к своим целям с такой безнадежностью, что записывает их лишь раз в год. Мне же думается, что любому стоящему занятию надо уделять внимание почаще, чем раз или два в год. То, от чего больше всего зависит ваша жизнь, требует ежедневных действий. Поэтому я обязательно делаю вот что. Первое. Записываю свои цели ежедневно. И второе. Выбираю цели, которые чуть-чуть выше достижимых. Это дает возможность раскрыть мои настоящие способности, которые, в свою очередь, питают мои ежедневные действия. Некоторые говорят о том, что если ставить труднодостижимые цели, то это приведет к тому, что человек обескуражится и потеряет интерес. Но ведь если ваши цели такие незначительные, что о них не нужно думать ежедневно, то вы точно потеряете интерес. Очень помогает формулировать ваши цели так, будто вы их уже достигли. У меня рядом с постелью лежит блокнот, для того, чтобы я мог записывать цели каждое утро и прямо перед сном. В кабинете у меня тоже лежит блокнот, для того, чтобы записывать новые или усовершенствованные цели и задачи. Ниже примеры некоторых целей, над которыми я сейчас работаю, и того, как я их записываю. Обратите внимание на то, что я пишу их так, будто я уже достиг каждой из них, хотя на самом деле они все еще в работе. У меня более 5000 квартир недвижимости, и они приносят более 12% прибыли. Я в идеальной физической форме, и у меня идеальное здоровье. Общая стоимость моих активов — более 100 миллионов долларов. Мой доход — более миллиона долларов в месяц. Я написал и издал 12 или более книг-бестселлеров. Мой брак не заболачивается, процветает, и другие на него равняются. Я каждый день все сильнее влюблен в свою жену. У меня двое замечательных, здоровых детей. У меня нет долгов, кроме тех, которые оплачивают другие люди. У меня красивый дом на берегу океана, без ипотеки и долгов. У меня личное ранчо в штате Колорадо, именно такое, как я хочу, с прекрасным видом на горы и на лошадей. У меня собственные компании, я могу контролировать их на расстоянии, и со мной работают отличные люди. Мои дети дружат с самыми влиятельными людьми на планете. Я положительно влияю на свое окружение, на общество и на политику. Я постоянно создаю неповторимые программы и курсы, которые интересны людям и которые повышают их уровень жизни. У меня неограниченное количество сил и неиссякающий безграничный интерес к своей карьере. У меня личная телепрограмма, и она очень популярна в эфире 5 лет подряд. Я в числе тех, кто больше всего пожертвовал своей церкви. Учтите, что это еще не все мои цели, и я здесь просто привожу вам пример того, как я их формулирую. Помните также, что это те цели, которые мне еще нужно достичь, а не уже достигнутые. Когда люди ставят себе обыкновенные цели, это не может и не будет вдохновлять их на действия в стиле «в 10 раз больше». Если подходить к чему-то заурядным мышлением, то вы сдадитесь, как только столкнетесь с барьерами и трудностями, с сопротивлением или неоптимальными условиями. Если вами не движет высокая, сочная цель, то вы сдадитесь. У вас должна быть важная причина для того, чтобы пробиться через сопротивление. Чем выше, чем нереальнее ваши цели, и чем более они согласованы с вашей личной целью и вашим долгом, тем больше сил, энергии и толчка они придадут вашим действиям. Например, я хочу накопить 100 миллионов долларов на счету. Необходимо ли кому-нибудь 100 миллионов? Нет. Это просто цель. И чем она сочнее и выше, тем больше вероятность того, что у вас будет достаточно мотивации, чтобы двигаться по направлению к цели и пробиваться через сопротивление. Если же вы хотите прибавить еще больше энергии к достижению ваших целей, то свяжите их с чем-то еще более высоким и благородным. Например, если кто-то хочет заработать деньги, но у него нет положительной цели, для которой это нужно, то он может их заработать и затем потерять или потратить впустую. Когда вы ставите себе цель, проясните для себя, зачем она вам, а затем свяжите ее с еще более высокой целью. Когда вы ставите себе цели, мыслите высоко и масштабно, так, чтобы цели охватывали многое. Многие люди ставят себе задачу заработать деньги и цель накопить их, но затем растрачивают состояние, которое создали своими руками. Подумайте о том, сколько людей мечтали о том, чтобы разбогатеть, и добились этого, а затем умерли в бедности. Так что, если вы поставите себе цели так, чтобы они гармонировали с другими целями, это на самом деле вам поможет. Скажем, у меня есть цель накопить 100 миллионов, а другая моя цель — поддержать мою церковь и финансировать программы, которые улучшают состояние общества и помогают миру. Это пример того, как совмещать цели. И вот тогда у меня будет достаточно вдохновленности, топлива и лошадиных сил для всех моих действий и целей. Одна из моих первых работ была в Макдональдсе. Я ее просто ненавидел. И не потому, что это было в Макдональдсе, а потому что она не соответствовала моим долгосрочным и более близким целям. Парень, который работал со мной, просто обожал свою работу, потому что она гармонировала с его целями. Я работал там и получал по 7 долларов в час, чтобы у меня были деньги на карманные расходы. А он работал там и получал 7 долларов в час, но он хотел научиться этому делу и открыть 100 своих собственных кафе «Макдональдс». Он не понимал, почему я не радовался работе, а я не понимал, почему он радовался. Меня уволили, а он продолжал работать и стал владельцем ни одного кафе. Ваши цели существуют для того, чтобы питать необходимые действия. Так что ставьте высокие цели, возвращайтесь к ним часто и свяжите их со своими еще более высокими и благородными целями. Спросите себя, соответствуют ли те цели, которые вы себе поставили, вашему потенциалу. Большинство людей признают, что их цели намного ниже их потенциала. И это происходит потому, что людям в этом мире объяснили, их убедили и уверили, даже в школах или университетах, что надо ставить невысокие, реальные и достижимые цели. Если у вас есть дети, то я уверен, что вы говорили им об этом. Или же, может быть, вы слышали это от своих собственных родителей или в рабочем окружении. Никогда не ставьте себе реальные обыкновенные цели. Можно жить реальной обыкновенной жизнью вообще без постановки целей. Я просто презираю слово «реальный», потому что оно основано на достижениях других людей и на том, что они считают возможным. Людей, которые, скорее всего, действовали на нижних трех уровнях действий. Реальное мышление основывается на том, что другие считают возможным, но ведь они не вы. И они никак не могут знать, какой у вас потенциал и какие цели. Если уж вы будете ставить себе цели и брать за основу чьи-то мысли и идеи, то обязательно ориентируйтесь на идеи гигантов этой планеты. Они же вам в первую очередь скажут: «Не бери мои цели за основу своих, ты можешь достичь еще большего». Ладно, а если вы все же поставите себе цели, отталкиваясь от целей лучших игроков планеты, то что тогда? Например, цель Стива Джобса — оставить след в этой вселенной, создать товары, которые навсегда изменят мир. Посмотрите, что ему удалось с компаниями Apple и Pixar. Если уж вы собираетесь приравнивать ваши цели к целям других, то хотя бы выбирайте гигантов, которые достигли неимоверного успеха. Многие люди оказываются на каком-то пути лишь потому, что идут по следам других, обыкновенных людей. Большинство людей учатся в университете не потому, что хочет, а потому, что им так говорят. Большинство людей исповедуют какую-то религию только потому, что они в ней выросли. Большинство людей говорят лишь на том одном языке, на котором говорит их семья, и так и не находят времени на то, чтобы выучить еще один язык. Те решения, которые принимали наши родители, учителя или друзья, влияют на большинство из нас, так же, как влияют на нас те границы, которые они нам установили. Готов спорить, что если я расспрошу пятерых из ваших самых близких товарищей или коллег об их целях, я, скорее всего, смогу вам сказать и некоторые из ваших целей. Ваше окружение манипулирует и вами, и вашими целями. Я никогда не скажу никому, какие у него должны быть цели. Но мой совет вам, когда будете ставить перед собой цели, помните, что нас обучали на основе границ и ограничений. Не забывайте об этом, что нельзя недооценивать свои возможности. А также помните следующее. Первое. Вы ставите цели для себя, не для кого-то другого. Второе. Все возможно. Третье. Ваш потенциал и ваши способности гораздо выше, чем вы думаете. Четвертое. Успех — это ваш долг, ваша обязанность и ваша ответственность. Пятое. Не существует дефицита успеха. Шестое. Как бы высока или мала ни была бы цель, потребуется потрудиться. Ознакомьтесь с этими принципами, а затем сядьте и запишите свои цели. И будьте готовы записывать их каждый день заново, пока не достигнете их. Если недооценить свой потенциал, то невозможно поставить цели верного масштаба. Если вы поставите перед собой слишком низкие цели, то не подготовитесь к необходимым масштабным действиям. Я знаю, что эта книга и ее замысел не для всех. Очевидно, что она точно не для тех, кто согласен на обыкновенность или посредственность, И не для тех, кто готов расслабиться и довольствоваться остатками трапезы. Она не для тех, кто хочет полагаться на надежду и на молитвы в достижении успеха. Правило в 10 раз больше предназначено для тех немногих людей, которые жаждут незаурядной жизни и одержимы ее созданием. Для тех, кто хочет быть хозяином своей судьбы и управлять достижением успеха. Правило в 10 раз больше полностью убирает понятие везения и случайности из ваших деловых расчетов и уравнений и объясняет вам, как именно нужно мыслить, чтобы обеспечить себе масштабный и огромный успех. Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, вы ставите себе финансовые цели. В 2009 году президент Соединенных Штатов сказал, что тех, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год, стоит считать богатыми. Если посмотреть на нынешний расклад, то с вас снимут по меньшей мере 100 тысяч налогов, и это оставит вам 150 тысяч. После того, как вы выплатите счета по двум машинам, купленным в кредит, заплатите за ипотеку, оплатите налоги на недвижимость, заплатите за еду, одежду и обучение своих детей, у вас, быть может, останется 20 тысяч. Если копить эти деньги на протяжении 20 лет, то у вас будет примерно 400 тысяч, если не будет никаких непредусмотренных неприятностей. А теперь подумайте о том, что ваши родители, возможно, и ваши родители, и родители супруга или супруги, не очень хорошо финансово спланировали свою жизнь на пенсии. Их сбережения закончатся примерно на 15 лет раньше их смерти, и теперь они будут зависеть от вас. Если что-либо из этого произойдет, то очень скоро вы поймете, и поймете слишком поздно, что занизили свои финансовые цели. Тогда на то, чтобы как-то управлять своим состоянием и пытаться его удержать, у вас уйдет больше усилий, чем ушло на его создание. Не забывайте еще, что кроме того, чтобы поддерживать родителей, вам придется накопить на свою собственную пенсию. Также в нашем примере мы не учитываем рост цен на жизнь, плохие новости, неожиданные неприятные события и что-либо глобальное. Теперь добавьте капельку происшествий последних лет, и вы поймете, что 90% населения занизило цели и задачи, которых необходимо достичь, просто чтобы поддержать свой образ жизни, не говоря о том, чтобы реализовать свои жизненные цели. Узкое мышление всегда наказывалось и будет наказываться так или иначе. Мы живем на планете, где царит заниженная оценка всего вокруг. Лучшие университеты и школы бизнеса в США ссылаются на недостаток финансирования как на одну из главных причин того, что компании терпят неудачу. Но в действительности это происходит из-за неверного подсчета того, сколько денег ухлопает компания, пока товар не зацепит рынок. Вот вам еще один пример того, что обыкновенность и посредственность недостаточны. Больше всего в жизни я жалею не о том, что не оторвал пятую точку от дивана, и не о том, что не работал, не покладая рук, и отрывал, и работал. Нет, я жалею о том, что не ставил цели в 10 раз выше, чем изначально считал достижимыми. Почему так вышло? Мое воспитание и образование очень сильно повлияли на мои цели, ограничили их. Я никого не виню, это просто факт. Первые 30 лет в бизнесе я верно вел себя в отношении десятикратных действий, а следующие 25 лет я буду верно оценивать цели в стиле в 10 раз больше. А вам я рекомендую вот что. Ставить цели в стиле в 10 раз больше. Согласовывать их с другими вашими целями. Записывать цели каждый день, когда просыпаетесь и перед сном. Вопросы. Напишите, как ваше воспитание повлияло на то, как вы ставите цели. Какие бы цели вы себе поставили, напишите несколько из них, если бы знали, что они достижимы. Какие еще у вас есть цели, которые охватывают разные области, гармонируют с вашими главными целями и могут дать еще более сильный толчок вашим действиям? Посмотрите на цели, которые я привел как пример, и найдите там две черты, общие для всех целей.